Николай Павлович остался один и погрузился в обдумывание того, что ему только что сообщил его исполнительный и дальновидный глава столичной полиции. Государь понимал, откуда шла смелая интрига, и эта смелость несколько охлаждала его чувства к заносчивой фаворитке Нелидовой. «Со мною так ненадолго ее хватит», — сказал он себе в душе. «Меня ведь подчинить нельзя». Ему вспомнилось, как еще в детстве один из его воспитателей, выведенный из терпения его упрямством и настойчивостью, воскликнул в порыве досады. «Ну, с этим попляшут. Этот конь не объездится». Вместе с уверенностью в виновности Нелидовой справедливой душе государя вставало сожаление о том горе, о том испуге, какие он только что причинил маленькой Асенковой. И пришло же мне в голову, что эта кроткая и трусливая малютка затяжется в чужой дом и станет там чуть не скандалы поднимать. Как это на нее не похоже, — подумал он. Но кто такая-то Лаврецкая? Вопросом стало в уме государя. Понимал, что к первой попавшейся авантюристке Нелидова не обратиться, что лицо, которому она решила довериться, было почему-нибудь близко ей. Это необходимо было разузнать, и для этого государь решил пойти на хитрость. Выслушивая в тот же день доклад военного министра, он как будто мельком спросил его, есть ли в рядах гвардии какой-нибудь поручик Лаврецкий, а если ж служит, то женат ли он? Сразу ответить на этот вопрос министр не смог и сказал, что соберет нужные справки. Уже через несколько часов он доложил государю, что поручик Лаврецкий служит в егерском полку и недавно уехал в отпуск в Тверскую губернию. «Что за дикая идея среди зимы отпуск брать?» — сдвинул брови государь. «Он поехал для устройства домашних дел, ваше величество. У него умер богатый дядя, и он поехал для ввода во владение полученным наследством». Такой предлог был вполне уважителен. Возразить что-либо против него было невозможно. Поэтому и государь, не возвращаясь уже к причине отъезда Лаврецкого в столь неурочное время, задал военному министру следующий вопрос. «А женат он? Ты не знаешь?» «Женат, ваше величество. Понять не могу, как это у меня давеча совершенно вышло из ума, что я сам и на свадьбе его был». Император с удивлением повторил: «Ты был на его свадьбе? Что же он, к знати, что ли, принадлежит?» «Не столько он сам, сколько его жена», — ответил министр. «Да? А на ком этот Лаврецкий женат?» «На графине Палин, ваше величество. Она не так давно из Смольного монастыря вышла». Государь подумал с минуту, и в его памяти воскресла бойкая рыженькая девочка в институтском платье, пленительной грацией, танцевавшая на выпускном экзамене модную то время качучу. Государь живо вспомнил ее гибкую миниатюрную талию, ее крошечные ножки, длинные рыжие букли, бойко вскидываемые при движениях грациозного жгучего танца. Он вспомнил даже, что, любуясь на маленькую танцовщицу, сам шутя высказывал сожаление о том, что такой талант родился аристократической семье, а потому неизбежно заглохнет, так как не получит достаточно случаев для своего применения в чопорном кругу общества, связанном своими строгими приличиями. «На сцене она такой жгучей кочучей карьеру сделала бы», — рассмеялся он тогда, обращаясь к кому-то из окружавших. «При графской короне ее кастаньеты совсем без толку пропадут». Теперь государю все было ясно. Нелидова тоже была смолянка, и хотя, вероятно, вышла из института пасом раньше Палин, и между ними могло быть года два или три разницы, но дружбе между ними это не мешало. И бойкая рыженькая гитана, наверное, не задумывалась бы не только под маской, но и без маски подойти атаковать государя, если бы с просьбой об этом или даже только с намеком на желательность подобной дерзкой шутки ей обратилась ее старшая подруга по школе. В то время институтки проводили свои школьные годы почти в полной замкнутости от внешнего мира. Отпуска их домой были крайне редкие. Даже и во время легких вакаций, а в течение учебного года почти и не случались. Посещения родных тоже были не особенно часты и происходили лишь строго определенные дни. Вследствие такого режима не могли играть большую роль интересы внешние. Институтки проводили свои дни в довольно узком кругу учебных занятий и в остальной институтской жизни. Однако молодые существа впечатлительны и полны различных душевных переживаний. Всегда хочется поделиться ими с кем-либо. Кто же иной, кроме такой же институтки, мог найтись чуть ли не в монастырских стенах учебного заведения? В силу этого между воспитанницами этих школ развивалась доверчивость друг к другу, обмен маленькими секретами, отсюда возникала и прочная дружба. Порой это чувство было до крайности сентиментально, связано с оставшими даже нарицательным обожанием. Оно крепко и часто на всю жизнь связывало подруг, готовых друг для друга на любую жертву. Император превосходно знал о многих случаях подобной безграничной дружбы, так как живо интересовался тогдашними институтами и часто посещал их. Вспомнив шалунью Палин, остановившую в свое время на себе его внимание, он улыбнулся, сообразив, что она ради своей подруги Нелидовой могла рискнуть на необдуманную выходку. Но эта улыбка тотчас же сменилась на его лице выражением досады. Стало быть, об его экскурсиях на Владимирскую знали все. Значит, его интимные тайны всем известны, всем открыты. И открытию, чуть не обнародованию их, деятельно помогает Нелидова. Этого государь от нее не ожидал. Он считал свою фаворитку и сдержаннее, и осторожнее. Но в то же время он помнил о намерении Нелидовой оставить двор и возвратить свой фрейлинский шифр. Сохрани Бог, чтобы она привела все это в исполнение. Это расстроит императрицу, делает его притчей во языцах всего двора. Николай Павлович осторожно прошел наполовину своей супруги, идя туда, боялся, что смелая фрейлина уже исполнила свой дерзкий план, но на этот раз он ошибся. Нелидова не сделала никакого шага, который могла бы напомнить о маскарадном инциденте. Государь понял, что она сама раскаивается, а, быть может, и прямо-таки трусит. Николай Павлович привык внушать именно чувство страха. Его это не шокировало и не огорчало. Он за любовью и преданностью окружавших так не гнался, как за кушаемым им страхом. В основе всей его деятельности и всего его влияния на окружающих лежала грубая, но характерная русская пословица: «Люби, не люби, да почаще взглядывай». И на него действительно часто взглядывали, и не столько любили, сколько боялись его. Но зато уж кто любил, тот любил преданно, свято, и готов был всю жизнь, всю душу за него отдать. Крупная фигура Николая Павловича так и в истории прошла, полная гордого, недосягаемого величия, а вместе с тем нежной, обаятельной ласки. Его образ на престоле смягчался нежным образом его царственной супруги Александры Федоровны. Она сглаживала все неровности и шероховатости его характера, маящим светом разгоняла собиравшиеся вокруг него грозные тучи.